Глава 19. Первое, что я вижу, когда открываю глаза, лицо Влада, перекошенное страхом. Память услужливо подсказывает, что я совершенно глупо свалилась в обморок. Внезапно закружилось все вокруг, ноги подкосились, и вот уже лежу на асфальте, а сверху меня поливает противный дождь. А дальше события закручиваются со скоростью света. Влад тащит меня в больницу, и нет никакой возможности отвязаться от него. Я вижу, как он переживает, будто чувствует вину за мое падение, но больше всего меня заботит мое состояние. Сердце не может успокоиться, так и колотится где-то в горле. От волнения холодеют руки, ноги, и я вся дрожу и не могу согреться. Что это было? Организм так реагирует на стресс или... Нет, не может быть. Еще рано. Да, и я не кисейная барышня, затянутая корсетом. Мне нет никакого резона без причины падать без чувств. Доктор, шепчу молодому врачу, пока он измеряет мне давление. Не говорите при нем. Глазами показываю на Влада. Что со мной? Умоляю. А вы сами что думаете? Шепчет мне врач, когда нервный босс отходит к столу медсестры. Не знаю. Давление у вас в норме. А сексуальный контакт без средств защиты у вас был? Да, заикаюсь я. Месячные? Завтра должны прийти. Хм, может, это и есть ответ на ваш вопрос? А других признаков беременности нет? Никаких совершенно. Думаете, причина обморока в этом? Спрашиваю и замираю в ожидании ответа, даже не дышу. Неужели наши с мамой молитвы сбываются? А если рассказать обо всем Владу? Он же не дурак. Должен ухватиться за такую возможность заиметь наследника. Я же не предлагаю на мне жениться. Думаю, вам нужно обследоваться, говорит врач, и я переключаю внимание на него. По первому впечатлению, вы абсолютно здоровы. Я знаю, это все он. Переполошился. Волнуется, значит. Наше шептание не проходит мимо глаз Влада. Он багровеет, медовые глаза буквально наполняются кровью, как у быка на родео. Я не знаю, радоваться мне таким переменам или бояться. Мама говорила, что у ее шефа не слишком уравновешенный характер. Вот теперь и сама наблюдаю приметы едва сдерживаемой злости. Неужели ревнует? Вздрагивает волнительного предположения. Нет, не может быть. Мы провели вместе всего 2 дня. Хотя я так счастлива была его сегодня увидеть. Прямо до слез. Может, и он рад? Смотрю на Влада, а сердце тает от умиления. Такой богатый и привлекательный мужчина отрясется надо мной, как над драгоценностью. Что делать, дальше не знаю. Если разрешу проводить меня до дома, тогда он узнает, где я живу. Может, наплевать на предостережение мамы и последовать за зовом сердца. Но я много раз не прислушивалась к разумным советам и попадала в ловушку любви. Кто его знает, вдруг мама права. Мужчину, как леща, надо хорошенько подсадить на крючок, чтобы не сорвался. Но Влад по-прежнему трепетно заботится обо мне. Сначала я не хочу принимать его приглашение на день рождения, но после разговора с мамой внезапно соглашаюсь. Еще немного, совсем чуть-чуть хочется побыть рядом с ним. Мы сидим в машине, крепко обнявшись. Кажется, Владу страшно выпустит меня из рук. Я тоже слушаю стук его сердца. Думаю, думаю и не могу прийти ни к какому решению. Автомобиль останавливается у роскошного особняка. Влад выходит из машины и подает мне руку. Я нервничаю. Чувствую себя заморашкой, приехавшей на королевский бал. Не волнуйся. Влад сжимает мои пальцы. Здесь будут только друзья. Ага, друзья. Мы не успеваем войти в дом, как нас встречает прислуга в униформе. Я прячусь за спину Влада и готова провалиться сквозь землю из-за своего помятого вида. Еще бы! Под дождем мокла, на асфальте валялась, в больнице побывала. Но он ободряюще пожимает мне пальцы. Глупая, не бойся, здесь все свои. Твои, а не мои. Влад смеется и поворачивается к прислуге. Нина, найдите одежду для моей подруги, она упала. Я посмотрю что-нибудь у хозяйки. Она выносит мне легкие кремовые брюки и светлую блузку. Вещи немного великоватые, но выбора нет. В той забрызганной грязью одежде нельзя показаться людям. Влад терпеливо ждет, пока я переодеваюсь. Потом мы идем следом за горничной и оказываемся у бассейна. Здесь мне становится еще хуже. Роскошные дамы в вечерних платьях, мужчины в дорогих летних костюмах. Между гостями снуют официанты, музыка ласкает слух. Праздник в полном разгаре. Я смотрю на Влада, кажется, он тоже не ожидал такого приема. К нам бросается красивая девушка в длинном платье. Я напрягаюсь. Неизвестно, как примут нежданного гостя в этом доме. Но мое волнение оказывается беспочвенным. Ирина весело представляется именинницей и ведет нас к отдельному столику. Можно выдохнуть. «Есть хочешь?» — спрашивает Влад и, не дожидаясь ответа, убегает к столу закусок. Я осторожно оглядываюсь и с горечью осознаю, что в этом мире моделей и бизнесменов нет места таким простушкам, как я. На глаза невольно наворачиваются слезы. Я слушаю, как стучат дождевые струйки по воде бассейна, как переговариваются гости, некоторые из которых украдкой поглядывают на меня и прикидываю, как бы отсюда смыться. Не могу расслабиться, как ни стараюсь. Что Влад во мне нашел? Зачем цепляется за меня? Еще не наигрался? Одной ночи ему показалось мало, не распробовал дешевое вино на вкус. Взгляд скользит по столикам, шезлонгам и людям, потом возвращается к Владу. Он как раз шагает ко мне с тарелкой, полной еды и бокалами в руках, а рядом бежит Ирина и что-то горячо доказывает ему. Может, говорит, какая я нелепая и скучная? Смотрю в сторону. У бассейна недалеко от меня ссорится парочка. Девушка в красном платье с длинными светлыми волосами и парень в белых брюках и синем блейзере. Он стоит спиной ко мне, что-то знакомое чудится в его облике, но я вижу только злое лицо девушки, которая яростно выплевывает спутнику в лицо. «Ты смотрел на нее! Ты пришел со мной и смотрел на нее!» Ответ не слышу, вижу только, как меняется лицо девушки и взлетает рука. Парень перехватывает ее кисть и крепко сжимает. «Пусти, мне больно!» «Успокойся, люди смотрят!» Чуть громче говорит спутник блондинки, и мороз пробегает у меня по спине. «Сергей? Что он здесь делает? Следит за мной?» Вскакиваю с места и, не разбирая дороги, несусь вдоль кромки воды. Только бы не заметил. Уже второй раз за вечер я удираю от мужчины. Что за невезучий день сегодня? Я вбегаю в дом, проношусь мимо горничной с подносом в руках, миную гостиницу, холл и выскакиваю на улицу. «Варя, Варя, подожди!» Слышу сзади голос Влада, но остановиться не могу. Какая-то неведомая сила гонит меня вперед. Кажется, я никогда не избавлюсь от этого Сергея. Он преследует меня везде. У дома разворачивается такси, из которого выходит очень красивая девушка. Я ныряю под ее руку и плюхаюсь на сиденье. «Поехали! В Москву! Скорее!» «Варя!» Влад выбегает из дома и машет руками. «Подожди!» И тут девушка бросается на перерез Владу. Пока такси разворачивается, я вижу, как она хватает его за щеки, наклоняет к себе и крепко целует в губы. У меня все внутри ухает вниз, словно я лечу в пропасть со скалы. В голове звенит пустота, перед глазами расстилается туман. «Девушка, вас куда отвезти?» Откуда-то издалека доносится голос водителя. «Девушка, вы спите?» «А? Что?» Я называю адрес и закрываю глаза. «Домой, срочно домой, не хочу ни видеть, ни слышать, ни переживать. Дерьмо собачье, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Но душа не соглашается с мозгом. Слезы катятся по лицу и капают с подбородка. Я вытаскиваю телефон и набираю номер мамы, единственного человека, который мне предан по-настоящему. Она отвечает сразу, будто гипнотизирует мобильник и ждет от меня звонка. «Да, Варюша, ты уже едешь домой?» «Мамочка! Все мужики козлы!» После первых слов меня прорывает. Я рассказываю все. О встрече с Владом в супермаркете. Об обмороке, о больнице, о поездке в гости, о появлении Сергея. Быстрые взгляды таксиста, которые я ловлю в зеркале, не могут остановить мой порыв. Мама слушает внимательно, не перебивает, только иногда до моих ушей доносится тихий вздох. Наконец я замолкаю и в груди отпускает, словно камень, который давит на сердце, становится легче. «Приезжай домой, я тебя жду». Голос мамы звучит безжизненно, словно кто-то перестал крутить ручку шарманки. И веселая музыка превратилась в унылый вой. «Мне надо сообщить о Сергее в полицию. Позвони тому детективу, как его там зовут. Кажется, Кирилл». «Действительно. У нас уже было несколько встреч. Полицейский не раз представлялся, но в суматохе, в которой проходили наши контакты, имя парня проскальзывало мимо ушей. Разве не Николай? А все равно. Я скоро буду». Разговор с Кириллом Колей оказывается коротким. Я только называю адрес дома, где видела бывшего, и меня мгновенно понимают. Взгляд водителя из любопытного становится обеспокоенным. Он явно не понимает, что за стервозную дамочку подхватил в роскошном особняке. «Простите, а можно я вам позже позвоню?» – спрашиваю детектива. «Мне нужно знать, поймали этого гаденыша или нет. Тайна следствия. Разглашать информацию нельзя». «Господи, я же не прошу вас рассказать мне весь ход расследования. Теперь меня переполняет праведное возмущение. Мне важно знать, что его посадили и чем арест будет грозить мне. Вы выступите в качестве свидетеля. Но пока рано об этом говорить». «Проблемы?» – спрашивает таксист, заметив, что я опускаю руку с мобильником. «Да», – коротко отвечаю я и отворачиваюсь к окну. «Думать не хочу сейчас ни о чем. Мама Яби встречает меня в дверях. Одна бросается ко мне с объятиями, а вторая крутится возле ног и тихонько взвизгивает. Да, здесь мне рады и здесь мне хорошо». «Плохо выглядишь», — говорит мамуля. «Неужели? После стольких приключений за вечер я еще должна сплясать гопак? Не груби матери. Вся эта свистопляска — результат твоего неумения выбирать себе друзей. Я понимаю, что мама права, но от этого на сердце еще тяжелее. Вот и уйду из дома». По-детски обижаюсь я и бросаюсь в ванную. Больше в этой крохотной квартирке спрятаться негде. Теплый и влажный воздух бьет в лицо, как только я открываю дверь. Ванна полна воды, украшенной шапками пены. Слезы наворачиваются на глаза, становится стыдно за свою вспышку. «Мамочка, прости меня». Я обнимаю единственного родного человека и прячу лицо у нее на плече. «Ладно, проехали. Чего только в жизни не бывает. У тебя, видимо, дочка, трудная жизненная дорога. Завтра запишу тебя к врачу, будем разбираться с твоим головокружением, а пока...» Она протягивает мне тест на беременность. «Ну, мама дает, когда успела купить?» «Но краснею, еще рано, 3 недели прошло». На всякий случай. Мама отправляет меня в душ, я долго смотрю на пластиковую палочку, потом все же решаюсь проверить себя еще несколько минут томительного ожидания, чтобы разочарованно выдохнуть. Одна полоска. Увы, ничего не получилось. Отдаю маме тест и выхожу на балкон. Новая квартира расположена на 7-м этаже. Есть шанс капитально разбить все несбывшиеся мечты об асфальт. Мама и мастифа плетутся следом и становятся по бокам. Неужели они догадываются о моем желании? «Я завтра возьму выходной и прогуляюсь с тобой», — говорит мама и крепко обнимает меня. Кошусь на нее. Боится оставлять меня одну. Или причина в другом. Мы какое-то время молчим и любуемся вечерним городом. В огнях иллюминации сияет только пятерочка, расположенная в нашем доме. В этом спальном районе нет крупных магазинов, салонов и фитнес-центров. Только по стенам домов разбежались вперемешку желтые и черные окна, жители готовятся ко сну. Кирилл позвонил сам. «Варя, спасибо за наводку, мы схватили вашего жениха». «О, боже! Мамочка, они схватили Сергея!» От радости я даже забываю о плохих мыслях. В душе рождается надежда на то, что еще не все потеряно, есть шанс наладить нашу жизнь. Мама вырывает из рук мобильник и нажимает кнопку громкой связи. «Кирилл, а заставить этого ублюдка вернуть нам деньги можно? Хотя бы часть. Ведь на какие-то шиши он покупает себе наряды, чтобы блистать в светском обществе». «Да, визит отряда полиции испортил чей-то праздник. Столько визгу было. Хозяйка пообещала на нас пожаловаться даже. Ну, что поделаешь, такова работа». «Да, неприятно, конечно. Эта сволота умудряется всем жизнь испортить. Увы, пока идет следствие, денежный вопрос решить не получится. Да и в съемной квартире, где он жил, пусто. Вот мерзавец. Эх, была бы я на месте дочери, все волосенки бы у него выдергала или в бассейне бы утопила. А моя тетеха удрала, только пятки засверкали». «Мама, зачем ты так?» Я слушаю с замиранием сердца, вдруг узнаю информацию о Владе. Злость на него прошла. Так же быстро, как и вспыхнула. Что творится с моими эмоциями? Постоянные перепады. Подумаешь, кто-то его поцеловал. Наверняка у него много знакомых среди моделей и высшего общества. А эти люди любят лизаться. Только и показывают по телевизору, как они обнимают и целуют друг друга. Ладно, не обижайся. Может, еще не все потеряно. Если получится деньги стрясти Сергея, наш план не понадобится? Спрашиваю, а внутри все сжимается. Неужели больше не увижу Влада? Наверное, нет. Ну, кто же знал, что твой женишок так быстро попадется? Несколько дней я провожу в поликлинике. И терапевт, и невролог, и гинеколог в один голос утверждают, что я здорова. На всякий случай меня заставляют сделать анализы. но и они не показывают никаких изменений в моем состоянии. Мама берет 2 дня выходных и ни на шаг не отпускает меня от себя. А меня терзает отчаяние. Месячные приходят в срок. Естественно, сейчас практически невозможно залететь с первого раза. Многие замужние женщины маются и не могут родить ребенка в счастливом браке. Что же говорить обо мне? Так мне и надо. Хотела начать отношения с обмана, вот и получаю наказание от судьбы. Но, видимо, моего отчаяния небесам кажется мало. Они решают поглумиться над несчастной дурочкой по полной программе. Мало того, что единственный интим с Владом не заканчивается долгожданной беременностью, так еще и новости из полиции неутешительные. Сергей оказывается совершенно нищим ублюдком. Его роскошные вещи – товары с китайского рынка. Естественно, ни одной девушке в голову не пришло проверить ярлыки. Часы и обувь – хорошая подделка, а дорогой парфюм – пробники. Красивыми комплиментами и ухаживанием он туманил глаза всем женщинам, и ни одна дурочка, ослепленная любовью, не разгадала, что перед ней аферист. Заработанные деньги Сергей спускал в казино и на зарубежных курортах. А так как жить любил с размахом, то быстро оказывался на мели и искал новый объект для наживы. «Ну, урод!» — шипит мама после разговора с детективом. «Жаль, что наша интеллигентная А без задницы ему не прокусила». «Ладно, о чем теперь говорить?» — машу я рукой. «Мамочка, что делать будем?» Приближается новая выплата. У меня такое ощущение, что над головой постоянно висит меч. Хочется сжаться в маленький комочек, чтобы избежать удара. Эх, сглупила я, дочка, нужно было остаться тебе в Карловых Варах на недельку. Надежнее было бы. Теперь придется новый план составлять. Но ничего придумывать не пришлось. Через неделю судьба опять повернулась к нам задом.